По инициативе Фукусимской префектурной штаб-квартиры Ассоциации корейских граждан в Японии и Фукусимского префектурного народного собрания Японо-корейской дружбы 6 августа состоялись вспоминальные обряды в память корейцев, пострадавших от насильственной вербовки у памятника жертвам насильственной вербовки в городе Гориама префектуры Фукусима. На них присутствовали руководящие работники Чонгёна, корейцы и студенты в префектуре Фукусима и представители японских организаций.